Глава 10. Это самый потрясающий поцелуй в моей жизни. И Кирилл самый потрясающий мужчина. И я не хочу, чтобы этот миг заканчивался. Не хочу возвращаться в реальность, в которой наш поцелуй никогда не должен был происходить. Чёрт! Глухой голос Воронова заставляет меня задрожать. Чёрт! Хочу тебя! Он бережно опускает меня на диван в зале, а сам нависает сверху. Его глаза блестят, как два агата. Скулы напряглись, а на щеках проступил яркий румянец. На этот раз я сама делаю первое движение, подаюсь вперед, чтобы коснуться его манящих губ. Кажется, что я не выдержу вдали ни секунды. «Папа!» Мы оба застываем, когда до нас доносится звонкий голос Малинки. «Черт!» – сипло ругается Кирилл, резко отстраняясь от меня, а потом добавляет громче. Совсем другой интонацией. «Милая, я сейчас». Не глядя на меня, Воронов встает с дивана и идет навстречу дочери, которую я замечаю на лестничном пролете второго этажа. Держа за плюшевое ухо своего зайца, она вопросительно смотрит на отца и, когда он подходит к ней, тянется к нему, чтобы он взял ее на руки. Что-то шепча Малинке на ушко, Воронов уносит ее в сторону комнаты, но перед этим я ловлю на себе ее не по годам умный взгляд. Чтобы занять себя чем-то в ожидании Кирилла, я иду на кухню. Нахожу травяной чай, кипячу воду. От недавнего возбуждения все еще немного дрожат руки, но сильнее этой физической дрожи другая, внутренняя. Та, что разъедает меня, напоминая, что мы с Вороновым договорились, что между нами не может быть ничего такого. Ничего личного. Но обоюдная страсть вспыхнула так ярко, спалив дотла все доводы рассудка. Я чувствовала, что мне сложно отделять личное от рабочего, но и он... Кирилл тоже не мог держать себя в руках. Этой ночью это стало очевидным. Это была ошибка. Я вздрагиваю, когда за спиной раздается его строгий голос. Строгий и отстраненный. Не такой, каким он шептал, что хочет меня. Я понимаю, тяжело сглотнув, отвечаю я и виновато опускаю голову. Вцепившись пальцами в мраморную столешницу, словно она придает мне сил, я разворачиваюсь к Воронову. Несколько мучительно долгих секунд мы смотрим друг на друга молча. Потом он, запустив ладонь в волосы, тяжело вздыхает. «Я прошу прощения, это полностью моя вина, и этого больше не должно повториться», – выдает он без остановки. «Иначе нам придется расстаться с вами. Вы не можете быть няней моей дочери и…» «И вашей любовницей», – подсказываю я тихо. «Я на эту роль и не соглашалась». «При этом ты так страстно отвечала мне!» С необъяснимой злостью в голосе говорит Кирилл, внезапно переходя на «ты». «Что же ты ждала от меня?» «Я оказалась захвачена эмоциями. Мы оба были неправы. Но я ничего от вас не ждала. А теперь, если позволите, я пойду». Я сбегаю в свою комнату из последних сил, сдерживая слезы. И только там, бросившись на кровать, позволяя эмоциям взять верх. Я с самого начала знала, что между мной и Кириллом Вороновым пропасть. Но, вкусив немного запретного, так больно осознавать, что больше это никогда не повторится. Утром Кирилл уезжает еще до того, как я иду будить Малинку. Возможно, это и к лучшему. Я сейчас не способна держать лицо. «Ты грустная», — говорит Малинка, когда мы вместе едим кашу. Задумчивая, поправляю я ее, касаясь бархатистой щечки девочки. «Из-за папы?» «Почему ты так думаешь?» — спрашиваю осторожно. «Потому что он тоже задумчивый все время». «У взрослых много причин быть задумчивым, ягодка», — улыбаюсь я. «Папа много грустит, я хочу, чтобы он улыбался», — искренне, сердечно говорит Малинка. «Я бы тоже этого хотела. Может, испечем для папы яблочный пирог? Поможешь мне?» «Да!» — звонко хлопает в ладоши малышка. И мы принимаемся за готовку. Я давно хотела сделать что-то сама для Воронова. Он постоянно ест ресторанную еду из своих заведений. Она и правда неплохая. Но нет ничего уютнее и вкуснее домашней еды, сделанной с любовью. Пирог готов и уже остыл, а моего босса так и нет. Я с тоской смотрю на часы и проверяю телефон. Время тянется бесконечно. Малинка чувствует мое настроение, и к вечеру, когда уже нужно ложиться спать, у моей маленькой подопечной оно тоже начинает портиться. Крошка устраивает истерику на пустом месте и трудно засыпает. Я долго лежу с ней рядом, поглаживаю ее волосы и трогаю ее лобик. Мне кажется, он теплее, чем обычно, но, может, и согрелся от моей руки. Около 10 вечера иду на кухню, убирая в тишине посуду в посудомойку, а приготовленный ужин в холодильник. С тоской обвожу взглядом пустую гостиную. Не могу себя больше сдерживать. Мне кажется, я умираю от этого ожидания. Беру телефон и, не найдя там сообщения от Воронова, набираю его номер. Может, что-то случилось? Обычно он всегда предупреждал, когда задерживается. Один гудок, два, три. «Да, что случилось?» – отвечает Кирилл, пытаясь перекричать голоса и громкую музыку у него на фоне. Мое сердце сжимается. Он случился. В моей жизни случился неподходящий мне мужчина, поселившийся в моем сердце вместе со своей дочкой. И теперь я не знаю, как поступить правильно. Быть просто няней в этом доме становится все сложнее. Меня одолевают совсем ненужные чувства к моему боссу. Они рвут мне сердце и разум. Все в порядке, просто хотела узнать, ждать ли вас сегодня на ночь. Мой голос подводит меня и ломается. Кирилл молчит. Звуки на фоне меня раздражают. «Нет, поставь дом на сигнализацию, ложись спать, Лен». «Поняла», – произношу тихо и вешаю трубку. К глазам подбираются слезы, я смахиваю их тыльной стороной ладони.